Джек отвернулся к окну и сокрушенно покачал головой. Какой же он дурак! Вообразил, что смог запутать следы, проехав до госпиталя на катафалке и петляя, как заяц, по вечернему городу. Да, конспирация отнюдь не его конек. «Вы чуть не ушли от нас в Блуме», — продолжал между тем Шон, — «но я догадался, что вы воспользуетесь вторым выходом». Джек обернулся к детективу. «А кто сказал обо мне лейтенанту Сальдана?» «Степлтон понимал, что это могла быть только Лори». «Но этого я не знаю», — ответил Шон. «Но вы можете спросить у самого Сальдана». Вскоре выехали на Саут-стрит виадук. Впереди замаячил знакомый силуэт Бруклинского моста. На фоне тусклого нью-йоркского неба его очертания напоминали гигантскую лиру. Не доезжая моста, Шон свернул на север и подрулил к зданию полицейского управления. Джек никогда здесь не бывал и был поражен современным дизайном казенного учреждения. Войдя внутрь, Джек прошел под аркой металлоискателя. Шон проводил Степлтона до кабинета Лу Сальдана и откланялся. Лу поднялся навстречу Джеку, протягивая руку. Затем жестом указал на стул с высокой прямой спинкой. «Садитесь, док. Познакомьтесь, это сержант Уилсон». Из-за стола поднялся высокий офицер полиции могучего телосложения, афроамериканец в безукоризненно пригнанной и отутюженной форме. Его лощеный вид являл собой разительный контраст небрежной манере самого Сальдана. Обменявшись рукопожатием с сержантом, Джек ощутил всю скрытую недюжинную силу этого человека. «Я попросил сержанта Уилсона присутствовать при нашей беседе, потому что в управлении он отвечает за проведение специальных операций против организованных банд». Лу вернулся к своему столу и сел. «Вот так», — подумал Джек, — «сейчас все следы приведут к Уоррену». Степлтон попытался улыбнуться, но вместо этого на лице появилась кривая, неуверенная ухмылка. Он испугался, что смятение слишком явное, и сразу стал серьезен. Джеку показалось даже, что эти прожженные волки тут же, как только он переступил порог кабинета, поняли, что имеют дело с уголовным преступником. «Я понимаю, что сегодня вечером вам пришлось пережить не самые приятные минуты в вашей жизни», — заговорил Лу. «Но это слишком мягко сказано». Джек обращался к Лу, одновременно разглядывая лейтенанта. Детектив обманул его ожидания. Степлтон представлял его себе более импозантным, выше и красивее. Теперь Джек понял, что Сальдан очень похож на него самого, только в плечах пошире, а ростом поменьше. Странно, что именно с ним встречалась когда-то красавица Лори Монтгомери. «Можно задать вам один вопрос?» — спросил Джек. «Естественно», — ответил Лу. «Это же не допрос, а обыкновенная беседа. Почему вы приставили ко мне офицера Магогинелла? Я не жалуюсь, нет, ведь этот человек спас мне жизнь». «За это вам надо благодарить доктора Лори Монтгомери», — пояснил Сальдана. «Она очень беспокоилась за вас и просила что-нибудь придумать. Но что мог придумать старый полицейский волк, кроме примитивной слежки?» «Я вам очень признателен», — произнес Джек, думая, какими словами он сможет отблагодарить Лори. «А теперь к делу, док. Происходит масса любопытных вещей, о которых мы хотели бы знать поподробнее». Лу упер локти в полированную поверхность стола. «Может быть, вы сами расскажете нам все эти подробности?» «Честно говоря, я сам не знаю пока многих из этих подробностей», — ответил Джек. «Ну что ж, это, по крайней мере, хоть какой-то ответ. Но я еще раз прошу вас успокоиться. Это всего-навсего беседа». «Я слишком потрясен сейчас, чтобы спокойно беседовать», — возразил Джек. «Ну, тогда давайте я расскажу вам то, что я знаю», — предложил Лу и вкратце пересказал Степлтону слова Лори, Он особо подчеркнул, что ему известно, что Джека по меньшей мере однажды избили, а один раз покушались на его жизнь члены преступной группировки из Нижнего Истсайда. Сказал Лу и о неприязни Джека по отношению к компании «Америкер» и о его тенденции видеть заговор за вспышкой инфекционных болезней, разразившихся в Манхэттенском госпитале. Не укрылось от Лу и то, что Джек своим поведением настроил против себя многих сотрудников этого госпиталя. И в заключении Сальдана подчеркнул, что по предварительным данным экспертизы два убийства Реджинальда и Бет Холдернес действительно тесно связаны между собой, что подтверждает, правда, косвенно предположение Степлтона. Джек нервно сглотнул слюну. «Ого!» — нервно произнес он. «Я начинаю думать, что вам известно гораздо больше, чем мне». «Ну, я так не думаю». Криво усмехнулся Лу. «Но, может быть, то, что я вам сказал, поможет вам понять, что еще мы должны знать, чтобы положить конец насилию по отношению к вам и к другим людям. Дело в том, что в перестрелке около Манхэттенского госпиталя в аптеке был убит еще один член преступной группировки. Что вы можете сказать по этому поводу?» Джек переволновался не на шутку. Он не мог ответить на этот вопрос. В ушах звучали предостережения Уоррена, а перед мысленным взором проходили картины: два места преступления, с которых он скрылся, и один убийца, которого он не выдал правосудию. Что может он сказать? Он уголовный преступник. «Я не хотел бы сейчас об этом говорить», — ответил, наконец, Джек. «Да?» — удивленно спросил Лу. «Но почему, док?» Мысли Джека пришли в смятение. Он не любил и не умел врать. «Потому что меня очень тревожит безопасность нескольких человек», — произнес после некоторого раздумья Степлтон. «Но именно мы для этого здесь и находимся, для безопасности людей». «Я понимаю это», — согласился Джек, — «но ситуация сложилась совершенно уникальная. Со дня на день должно произойти нечто решающее. Я боюсь, что мы находимся на пороге страшной эпидемии». «Эпидемии чего?» — спросил Сальдана. «Гриппа», — ответил Джек. «Гриппа, который характеризуется высокой смертностью». «Было уже много случаев. Нет, но я, тем не менее, обеспокоен. Эпидемия меня, конечно, тревожит, но она находится вне сферы моей компетенции, чего я не могу утверждать об убийствах. Когда мы сможем поговорить с вами об убийцах, о которых я вам рассказал, если не сегодня?» «Дайте мне один день», — попросил Джек. «Угроза эпидемии действительно реальна, поверьте мне». «Хм...» — промычал Сальдана и переглянулся с сержантом Уилсоном. «За один день может произойти очень многое», — заметил сержант. «Меня это тоже очень беспокоит», — согласился с Уилсоном Сальдана. Он снова посмотрел на Джека. «Меня тревожит то, что со дня на день в городе может вспыхнуть война банд. И что хуже всего, в этой войне начнут гибнуть ни в чем не повинные люди». «Мне нужно 24 часа», — упрямо повторил Джек. «За это время я докажу то, что обязан доказать. Если я не смогу этого сделать, то признаю, что был неправ, и расскажу вам все, что знаю. А знаю я, кстати, не слишком много».